Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение апостола Павла, апостола к язычникам, предоставляет изучающим Библию много информации относительно развития ранней церкви. Мы изучали три миссионерских путешествия. Спор в храме окончился тем, что Павла взяли под охрану римских воинов, которые боялись за его жизнь. Павел употребил свое право как римский гражданин, апеллируя кесарю, когда ему поставили вопрос: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел знал, что он не мог и не сможет получить честного и справедливого суда в Иерусалиме. Он знал, что иудеи решили предать его смерти. Но Павел также знал, что Господь дал ему слово, что он, Павел, должен свидетельствовать в Риме, как мы читаем: «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел был заключен в крепости правителя Кесарии больше 2 лет. Итак, к концу лета, в 60-м году новой эры, Павел оставил Кесарию узником на борту корабля, плывущего в Рим. Плавание из порта в порт, путешествие для заключенного Павла, можно только описать как трудное и изнурительное. Книга «Деяния святых апостолов», 27 глава, дает сведения о посещенных портах. Священное Писание описывает путешествие так: «Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне». Предполагает, что кораблекрушение произошло через 3 месяца, то есть в ноябре месяца того же 60-го года. Лука, сопровождающий апостола, дает краткое, но довольно ясное описание путешествия, которое привело к кораблекрушению. Вера Павла ясно сияет среди замешательства на борту, когда буря увеличивала свою разрушающую силу. Он предупредил сотника и команду корабля о предстоящей пред ними критическом положении. Вероятно, капитану слова Павла показались словами человека, не привыкшему к морю, и поэтому неблагонадежными. Они не знали факта, что Павел был человеком, руководимым и контролируемым Богом, поэтому его слова имели значение. Сотник, ответственный за безопасность узников, также был вынужден послушаться уверениям капитана, что все благополучно для плавания. Но скоро, начиная от капитана и команды, до всех других на борту, стало ясно, что они были в опасности. Все было сделано, чтобы они могли пройти через ярость этой бури. Груз был выброшен за борт, избавились от багажа, спустили паруса. Только наше воображение может добавить детали этого путешествия. Христианский работник, который был на пароме посреди свирепой бури, когда страшились, что он перевернется, спокойно читал прекрасные слова Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Предупреждение было издано, что они были в чрезвычайной опасности. Пассажиры вокруг в страхе кричали, говоря: «Я не хочу умирать». Они обращались к христианскому работнику с заметкой: «Почему ты кажешься таким спокойным среди всей этой суматохи, а мы так страшимся?» Ответ был дан: «Я знаю, что если корабль не доплывет к пристани, и мы будем погребены в водах, я пойду, чтобы быть с Господом. Вот почему я не страшусь». Отвечая, вопрошавшая попросила копию Писания, чтобы она сама для себя могла прочитать утешительные слова, которые укрепляли христианского работника во время нужды. Этот корабль не был разбит, жизни пассажиров были сохранены, и поэтому можно было дать свидетельство о пережитом в ту кошмарную ночь. Павел, однако, знал, что корабль, на котором он плыл, будет действительно разбит. Но он также знал, что что жизни всех будут сохранены. Это убеждение было от Господа. Команду и пассажиров Павел поощрял принять пищу, так как в их волнении они не принимали пищи несколько дней. Павел, узник, стал источником ободрения и утешения пред лицом страшных обстоятельств. Его свидетельство: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано», произвело великое впечатление на умы всех на корабле. Мы читаем: «Тогда все ободрились и также приняли пищу». На корабле все 270 человек были поощрены свидетельством Павла. Он, Аристарх и Лука, сопровождающие его, были единственными христианами на корабле. Какое сильное свидетельство они произвели в этот особенный момент в жизни команды, узников и, возможно, также пассажиров. Попали в кризис, когда корабль сел на мель и был в опасности быть разбитым силой волн. Воины склонились к тому, чтобы убить всех узников, что включало апостола Павла, чтобы никто не убежал. Но ответственный сотник, сознавая ценность свидетельства Павла и уверенность, что все будут спасены, несмотря на опасные обстоятельства, его повеление было исполнено. Команда, воины и узники бросились в бушующие воды, чтобы добраться до земли. Писание ясно утверждает, и таким образом все спаслись на землю. Бог контролировал. Бог, Творец и Содержатель всего, разрешил свирепой буре и сердитым волнам разбить корабль, на котором плыл Павел, как узник. Но Бог сохранил жизнь всех на корабле. Остров, у которого произошло кораблекрушение, назывался Мелит. В древние времена два острова имели это название. Один лежал на Адриатическом море у берегов Далмации, другой теперь известный как Мальта. Утверждается, последний упомянутый остров теперь считается островом, у которого произошло кораблекрушение. Залив Святого Павла является традиционным местом на северо-восточном берегу острова. Священное Писание утверждает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Жители острова назывались варварами, потому что они не были греками или римлянами. Апостол Павел употребляет выражение в послании к римлянам, 1 главе 14 стихе, где мы читаем: «Я должен и еленам, и варварам». Плотность населения острова Мальты сегодня представляет контраст населению времени Павла. Большая часть острова была не культивирована и покрыта лесом. Население было финикийского происхождения. По этой причине употреблялось слово «варвары». Но принятие жертв кораблекрушения, матросов, воинов и узников было чрезвычайное. Писание провозглашает: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие». Прием, который им всем оказали, был сверх всех ожиданий и был причиной великого облегчения для всех. Иноплеменники узнали, что среди тех, которые добрались до берега, были узники. Было ли это по причине того, что им было повелено собрать хвороста для огня? Важно заметить, что Писание говорит о Павле и хворосте, который он принес для огня. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидина, вышедший от жара, повисла на руке его. Реакция иноплеменных была, что Павел должен был убийцей на пути в Рим для суда и наказания. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Сотник, моряки, воины, несомненно, научились уважать Павла по причине его свидетельства на корабле во время переживаемого ими кризиса. Он поощрял их словами: «Я верю в Бога». Он увещевал их принять пищу для физического благополучия. Он уверял их, что несмотря на то, что корабль погибнет, ни одна душа из них не погибнет. Таким образом, когда он совершал труд собирания хвороста для огня вместе с другими узниками, это варвары, иноплеменники, были удивлены происходящим пред их глазами, провозглашая: «Верно, этот человек убийца». На следующей неделе мы продолжим дальше нашу беседу о переживаниях апостола Павла на острове Мелите. Аминь.